Глава 32. Наказание. Ноан. Услышанное из приоткрытых окон пиццерии никак не давало покоя. Я усиленно думал, пытался анализировать, но все, что приходило на ум, казалось каким-то бредом. Что именно знал Танур, оставалось только догадываться. Собирался ворваться в пиццерию и потребовать у него ответы, но опоздал, так как он ушел порталом. Где бы я его ни искал, друг словно сквозь землю провалился, а это значило, что столь важный разговор придется пока отложить. Всю ночь я, словно неприкаянный, бродил по спящим улочкам города, освещенным тусклым светом фонарей. Не было желания идти домой. Точнее, было, и очень сильное, но я не мог туда отправиться. От одной только мысли, что там спит Сия, такая нежная и манящая, дыхание учащалось, а желание прикоснуться к бархатной девичьей коже возрастало до небывалых высот. Я боялся, что сдамся и ворвусь к ней в комнату, а потом и... в нее. Боги, как же сильно мне этого хотелось. Вновь ощутить кореглазую внутри, услышать, как ей хорошо со мной, как она получает удовольствие, пока я неустанно двигаюсь между ее стройных ног. Уже в который раз задаваться вопросом «что со мной?» не имело никакого смысла. Я устал думать над этим. Необузданное желание, симпатия или что-то большее, чего бы совершенно не хотелось. А может, все вышеперечисленное переплелось между собой, и именно из-за этого я себя так паршиво чувствовал. Если честно, то так погано мне еще никогда не было. Разум настаивал находиться вдали от дома, а душа, наоборот, рвалась именно туда, уговаривая поддаться искушению и взять Сию в последний раз, пока еще есть возможность, и она не покинула меня, исчезая в неизвестном направлении. Холодный рассудок все же победил, пусть ему и далось это с огромным трудом. Я так и не ступил за порог собственного дома, сгорая в собственной агонии. Присев на скамейку пока еще безлюдного парка, прикрыл глаза, проверяя книгу знаний. До первой встречи с умершим оставалось не так много времени, и это было хорошо. Ведь чем скорее вольюсь в рабочий процесс, тем быстрее избавлюсь от навязчивых мыслей об обращенной. Время шло, души ступали в портал, ведущий к распределительным вратам. А я был словно сам не свой. Понимал, что Сия ушла. Отец давно уже должен был забрать ее, и осознание того, что я больше не увижу эту кореглазую нахалку, нестерпимо мучило, сводя с ума. «Туда?» — донеслось тихое. «Что?» — моргнул я, смотря на душу старика, наблюдающую за мной. «Я говорю, мне идти туда?» — он махнул рукой в сторону пространственной воронки портала. «Да!» Закивал, поражаясь себе. «Вот дожил! Души сами спрашивают, куда им идти, пока я летаю в облаках, раз за разом прокручивая в мыслях образ той, кто никак не хочет давать мне покоя». Старик ушел, а я, чертыхнувшись, растворил портал, собираясь отправляться дальше, но тут почувствовал зов отца. Внезапное волнение охватило меня. Сразу поскакала мысль, дающая надежду, что Верховный Департамент не согласен с моими ранее сказанными словами, и Сии нужно продлить обучение. «Отец!» Я не вышел, а почти выбежал из портала, рыская взглядом по пустому кабинету главы департамента, мечтая увидеть ее. «Ты звал меня?» «Быстро ты!» — хмыкнул он. «Да, звал. Хотел сказать, что твоя ученица поселилась на новом месте». «Значит, я ощутил печаль. Она все же ушла». «Толковая девушка, скажу я тебе», — продолжал родитель. «И именно поэтому ты решил пригласить ее на ужин, да?» Смотрел на него, не моргая. «Обращенную, к чистокровным». Знал, почему злюсь, но успокоиться не мог. «Я очень надеюсь, что ты ничего подобного ей не сказал», — насторожился родитель. «Ноан, ведь не сказал же?» «И что ты вообще в ней нашел?» Увильнул я от ответа, желая покинуть это место и остаться наедине со своими мыслями. «Что именно в ней разглядел, когда выбирал жнецы?» «А что?» — спросил отец. «По-твоему, она недостойна стать одной из нас?» «Мое мнение ничего не изменит, поэтому я оставлю его при себе», — скользнул безразличным взглядом по просторной комнате. «Кстати, а как она погибла?» «Серийный убийца всему виной». «Что?» — похолодел я внутренне. «А чему ты так удивляешься?» — пожал плечами родитель. «Ее работа была небезопасной, вот и попала к нему в лапы». Отец говорил что-то еще, но я его не слушал, боясь даже представить, что именно пережила Сия до встречи с верховным жнецом департамента. «Ноан, ты оглох? Да что с тобой?» Родитель сжал мое плечо, приводя в чувство. «Странный ты какой-то, раздражительный, дерганый. Влюбился, что ли?» — хохотнул он, вызывая у меня волну возмущения и непонятного трепета. «Зачем ты меня звал?» — перевел я тему разговора, не собираясь реагировать на сказанное им. «А, точно!» — кивнул он. «Сегодня ужин!» «Помню!» «И очень надеюсь, что Сии на нем не будет, иначе я точно сойду с ума!» «Не опаздывай!» — продолжил родитель. «А почему я должен опоздать?» — с непониманием смотрел в мудрые глаза отца. «На сегодня осталось только две души». «Вот закончишь с ними и поспеши домой. Тебе нужно подготовить комнату для ученицы». Верховный отслеживал мою реакцию, а мне, если честно, было все равно. «Ученица так ученица, плевать». «Придет служанка и все подготовит», — отмахнулся я. «Она подготовит комнату, в которой жила Сия», — произнес отец. «Ну?» «Не понимал, что он хочет от меня». «А тебе нужно еще одну». «И зачем?» То ли голова отказывалась работать, то ли родитель что-то мудрил непонятное. «Ты помнишь про наказание?» В мыслях начал медленно складываться пазл, картинка которого была мне не по душе. «Ты...» — поджал губы. «Ты что же, мне двоих хочешь подсунуть?» «Именно», — довольно кивнул отец. «Это твое наказание. Две ученицы. Или вернемся к изначальному варианту, и за все будет отвечать Сия?» Гневно сопя, я стиснул зубы до ломоты в деснах. «Ну?» — давил на меня родитель. «Что скажешь? Девушка хоть и талантлива, но все же она виновата. Ты не должен отдуваться за нее. Отправим ее собирать беглые души. Заодно и опыта наберется». «Где?» — процедил я злобно сквозь зубы. «Где она будет собирать беглые души?» «Где встретить этих двух учениц?» Я поднял полный решимости взгляд, наблюдая лукавство в глазах отца. «Раскусил меня, да? И плевать». «Так я направлю их порталом к тебе домой», — улыбался родитель. «Отлично», — раздраженно кинул я, разворачиваясь, чтобы покинуть кабинет. «Не забудь про ужин, сын!» — прилетело мне довольное вслед. «Мы будем ждать тебя!»